Опричники прикрутили Пимена веревками к седлу. «Дайте ему в руки волынку и бубен, пусть веселит народ. Не виновен я, Надежа православный царь», — твердил изрядно помятый опричниками Пимен. «Не осквернил тебя изменой, помилуй мя». Он потерял человеческий облик, со спутанными волосами, с худым синим лицом. Архиепископ представлял жалкое зрелище. Его, как шута, долго возили по опустевшим улицам Новгорода. Он усердно надувал мехи волынки и бил в бубен. Созванных на святительскую свадьбу архимандритов, настоятелей монастырей и монахов, царь заставил заплатить откупные деньги. С архимандритов по 2000 золотых, с настоятелей по 1000 и с остальных кому сколько пришлось. В этот последний день царь Иван почувствовал раскаяние. За обедом он ел только постное, а перед сном, закрывшись в спальне архиепископского дома, он до полуночи тоскливо вопевал покаянные псалмы. Глава 22. «Да исполнит нашу волю, или увидим, чей меч острее». В первых числах марта 1570 года в Нарву приехали люди царского наказного капитана Карстена Рода. Они привезли из Новгорода много всякого товару, нужного для корабельного снаряжения. Царь Иван не забыл своих слов, дал и лошадей, и охрану. 2 сотни двуконных саней мореходы нагрузили разными пеньковыми канатами, веревками, парусиной, смолой. Вместе с мореходами приехали московские пушечные мастера. Отливать пушки для кораблей решили в Ивангороде. Богатая, разжиревшая на русской торговле Нарва быстро оправилась от недавнего разгрома, учиненного по царскому приказу. Немецких купцов и сельских жителей опричники не тронули, но дома, амбары и лавки новгородцев были разграблены, а принадлежащие им товары выброшены за городские стены и сожжены. После всего увиденного в Новгороде ни Карстен Роде, ни остальные мореходы не удивлялись нарвским событиям. Однако смысл всего происходящего был им непонятен. Особенно диким казалось истребление товаров, которые можно было выгодно продать, а деньги положить себе в карман. Близ самого моря, где река Россынь широким рукавом вливает свои воды в Нарву, на песчаном берегу раскинулось большое русское село Наровское. Здешние жители занимались постройкой морских и речных судов. В этом селе Клаус Тода и Ганс Дитрихсен ожидали приезда из Новгорода Карстена Рода. Неподалеку высилась деревянная крепость, недавно построенная для охраны Нарвского устья. В ней по-прежнему сидел воеводой Тимофей Сбитнев, а начальником морской стражи был Федор Рыжиков. На реке Россынь в небольшом затончике стояли спущенные на воду русские корабли «Царица Анастасия» и «Варяжское море». Вместе с Карстеном Роде и русскими мореходами приехал в село Наровское монах Феодор. Старый кормщик сразу бросился осматривать корабли. Там он встретился с Иваном Баженовым, приехавшим раньше. «Смотри, не ускали палуба», — предупредил отец Феодор. «Разве с парусами на такой управишься? А ежели сюда карбас или повозок поставить, так и вовсе деваться некуда. Господин Карстен Роде еще уже приказывал, да я по-своему сделал. Узкая палуба будто для морского боя способнее», — оправдывался корабельный мастер. «Сомнительно мне, крепко ли мачты поставлены, не будут ли ноги ее держать?» Примечание. Ноги. Ванты, оттяжки, крепящие мачты с бортов. «И надстройки на носу, и на корме высоки. Нет, на таком корабле далеко не уедешь». Отец Феодор, звеня деньгами в кружке, залезал во все дыры. Он часто вступал в споры со строителями и во многом оказывался прав. Как-то раз кормщик Дементий Денежкин сказал Карстену Роде: «Господине, пусть отец Федор с нами едет. В море за место попа будет. Ребята просят, не откажи». «О, я не против. Святой отец очень хороший мореход». Карстен Роде хотел через 2 месяца выйти в первое плавание. Однако скоро для мореходов стало ясно, сколь многотрудное дело им предстоит. Не в мае или июне, а только в августе можно надеяться на окончание всех работ. Мореплавание не любит торопливости. На корабле, уходящем в море, следует предусмотреть каждую мелочь, а ведь после того, как будет натянута последняя снасть и поставлены паруса, оборудовано жилье для капитана, штурмана и матросов, предстоит еще вооружить корабль пушками и погрузить в трюмы ядра, порох и кормовые запасы. Правда, пушки можно выставить сразу, не дожидаясь конца всех построечных работ. Но к досаде их еще не было, мастера только приступили к отливке. В конце апреля река Нарова разломала ледяные оковы и стремительно понесла обломки в море. Течение весной сильное, река подмывает берега, и вода в устье делается грязной и густой, словно жидкая каша. Через несколько дней после ледохода, когда грязь и песок немного улеглись, нарвские лоцманы стали ставить на выход в море вехи, выискивая безопасный корабельный путь.